Глава 26. Поединок насмерть. «Так вот, зачем меня сюда заманили», — протянул Ноида, медленно поворачиваясь. «И никакой больной женщины, конечно, тут нет». Перед ним стоял Титене. Хотя нет, уже совсем другой человек. Личина хитроватого болтливого мужичонки сползла точно снег с крыши весной, показывая совсем другое лицо, старческое и злое. «Какой сильный морок», — невольно отметил Ноида. «И ведь ни одна из девок подлога не распознала. Вот бы знать, где сейчас настоящий Титене». Что намного хуже, он, Ноида, не распознал чары и не понял, что рядом колдун. Темный Арбуй, очень старый, очень сильный, скрюченный, но крепкий, словно еловый корень. В глубоко посаженных темных глазах тлеет разрушительная сила лесного пожара. «Учуял, значит, лакомство в кошеле и не смог пройти мимо». Ноида горько усмехнулся. «Похоже, темные ведуны на меня всюду слетаются кокосы на мед». Когтистая рысья лапа на шее колдуна особенно не нравилась лопарю. От нее веяло чернейшим колдовством, замешанным на человечьей жертвенной крови. «Давай сюда кошель с огненным духом», — угрюмо повторил мирянский колдун. «Отдашь добром, может быть, отпущу». Ноида усмехнулся. «Утопить не получилось, да?» «Ты силен, парень», — буркнул темный Арбуй. «Но мне не соперник. Вступишь в бой, проиграешь, и будешь съеден вместе со всеми своими духами». «А если одолею?» «Не одолеешь», — с нерушимой уверенностью сказал колдун. «Здесь моя земля». И старик накрыл ладонью оберег, когтистую лапу. «Я подчинил зверя предка, хранителя Шурмани. Теперь он служит мне. Ты ведь понимаешь, что это значит?» «К сожалению, да», — подумал Ноида, чувствуя, что его уверенность в своих силах готова пошатнуться. «Самый могучий Саево слабеет, оказавшись на чужбине, где правят иные боги. А Клут был тому хорошим примером. Но попытайся Ноида напасть на него в Змеевом море, как знать, чем кончилось бы дело?» «Дружище», — послышался из бубна голос Вархо. «Похоже, на этот раз ты крепко увяз». «Что по существу скажешь?» — мысленно спросил Ноида. «Этот дед Едун, когда-то от жадности он попытался захватить себе слишком сильного Саево. Берешь на вилы, соизмеряй силы. Этот Саево им самим завладел, и теперь заставляет Едуна убивать, чтобы прокормить его. А если старик остановится, зверь-предок сам его съест». «Я понял. Делать-то что?» «Не знаю. Они сейчас как одно существо. Пока они вместе, сила Едуна почти неисчерпаема». «Что хоть за зверь?» «Слишком долго думаешь», — наблюдая за ним, произнес старый Арбуй. «Теряешь время, призывая боевых духов. Не поможет. Но к чему мне лишняя возня?» Он сжал в руке рысью лапу, воздел ее ввысь и что-то прорычал на мирянском. В ответ раздалось рычание страшнее прежнего, и посреди пустой улицы возник пятнистый зверь. Он неторопливо шел в сторону причала, вихляя крупом, наклонив ушастую голову. Даже несведущий человек оценил бы мощь тела и величину зубастых челюстей. Шкура зверя была покрыта пестрыми пятнами, но на этом сходство с рысью заканчивалось. Зверь источал отвратительную вонь. В маленьких глазах горела жажда крови. «Он даже не охотится», — подумал Ноида. «Он просто идет меня есть». Надвинул на глаза шапку-птицу и ударил в бубен, призывая боевых духов. Вскоре рядом с ним явились, скалясь, Ниаль Писец, бесстрашный маленький Саево, и Ялмах Росомаха, свирепый, вечно голодный. Ноида редко призывал Ялмаха, ведь хищные Саево не пристали доброму помощнику, но сейчас возблагодарил Коврая, попустившего ему владеть этим яростным духом. Пятнистое чудище тоже заметило дивных зверей. Остановившись, оно раскрыло пасть, показав жуткие клыки, и разразилось воем, больше напоминающим безумный смех. «Братец, это не настоящий зверь-предок!» — послышался взволнованный голос Вархо. «Это не насыть, перерожденная и испорченная едуном. Убей старика и освободишь две души разом!» «Легко сказать!» — проворчал Ноида, поднимая руку и бросая боевых Саево на врага. Берег наполнился рычанием, визгом, ревом. Ялмах и Ниаль напали с двух сторон сразу. Им приходилось делать так нечасто, и Ниаль вырывался чуть вперед, чем пятнистый зверь немедля воспользовался. Круглая ушастая голова стремительно прянула... Ной достучал в бубен. Кровь его кипела. Он помогал, чем мог, но видел, что силы не равны. Что за жуткий зверь-предок здесь, в Шурмане? Быстротой, свирепостью, жестокостью он был равен Росомахе. Мощью же превосходил ее многократно. Где-то слышался торжествующий хохот темного Арбуя. Тот, сжимая сушеную лапу, с наслаждением наблюдал за кровавым поединком. «Дружище, ты так проиграешь! Вархо, помогай! Я? После всего, что ты со мной сделал? Ты будешь сражаться или нет?» Рычание и визг внезапно оборвались. Росомаха еще пыталась лязгать зубами, но тщетно. Ненасыть подняла багровую от крови морду, оскалилась на Нойду и вновь разразилась то ли хохотом, то ли воем. «А ведь я хотел подождать, пока тебя убьют, и сбежать!» — проворчал из бубна Вархо. «Теперь вижу, что меня заберет этот едун, а он мне нравится еще меньше, чем ты. Думай быстрее!» «Ладно, хотя я об этом пожалею». Рядом с Нойдой встала призрачная тень. «Давно не виделись», — буркнул Нойда. Вархо ответил широкой улыбкой, сверкнув длинными железными клыками. Хотел что-то сказать, и тут темный Арбуй двинул в его сторону сушеной лапой. Неуклюжий, с виду пестрый зверь вдруг оказался прямо перед Нойдой. «Вот и все», — успел подумать Саами. Распахнулась пасть, подобная вратам смерти, и в тот же миг Вархо, оскалившись, бросился вперед. Равк и Ненасыть сплелись в рычащий, воющий, лязгающий зубами ком. «Давай, друг, я помогу!» Нойда взмахнул колотушкой. Темный Арбуй презрительно усмехнулся. Одно движение сушеной лапы, и бубен Нойды лопнул, разорвавшись в клочья. Сайво испуганными тенями разлетелись во все стороны. Нойда застыл на месте, оторопело глядя на обечайку со шметками кожи. Никогда с ним не бывало подобного. «Разве это возможно? Запросто, походя, уничтожить чужой бубен?» Так глядят на смертельную рану, не веря своим глазам. «Неужели это случилось со мной?» Саами даже не заметил, что яростный рык внезапно умолк. Только с усилием, отведя взгляд от погубленного бубна, он увидел, что Вархо проигрывает бой. Ненасыть, прижимая его к земле, пыталась перегрызть Равку горло, а тот отбивался из последних сил, обливаясь призрачной кровью. Нойда вздрогнул, отбросил остатки бубна и выхватил нож. «Давай, кошель!» — вновь раздался приказ темного Арбуя. «Или я сниму его с твоего тела!» Нойда поглядел на едуна. Он и в человеческом теле выглядел зловеще, а уж в мире духов и вовсе казался худшим из хищных Сайво, из самых нижних преисподних. «Сперва поймай!» — бросил Саами, глубоко вздохнул и вонзил нож себе в грудь. Гневный крик старика растаял вдалеке вместе со всеми звуками и красками земного мира. Нойда же, стряхнув плоть, выпрямился, быстро огляделся и выругался. Ох, в какое скверное место он угодил! Так вот, как выглядела Шурмань в мире духов. Нойда стоял в глубоком ущелье. Слева и справа стеной поднимались мертвые горы. Там, наверху, очень далеко, свет небес, а здесь лишь сумрак и зловонная трясина с торчащими стволами гнилых елей. Вода в трясине была мутной, кроваво-рыжей, но Нойду передернуло. Он и в плотском мире обходил подальше мертвые оржавини, а тут вовсю разило страданиями тех, кого погубил едун. Он все захватил и испортил. Люди болели, умирали лютой смертью и шли на корм ненасыти, делая ее только сильнее. Здешний ведун, видно, понял, что в одиночку не совладает, пустился за помощью, и Арбуй напал на его жену. Нойда опустил глаза на поясной кошель, и сидящий внутри огненный дух будто ответил доверчивым дружелюбным взглядом. «Я не отдам тебя», — пообещал Саами, оглядываясь. «Надо выбираться отсюда, если он успеет». Духовные очи шапки птицы, которая сейчас была с ним единым целым, пронзали взглядом пространство в поисках выхода или помощи. Зов в царствах духов слышен очень далеко, много дальше, чем в плотском мире. Для того Нойда и освободился, ударом клинка разрубив связь между душой и телом. Конечно, была опасность не вернуться. Впрочем, Саами так уже делал. Но тогда его тело охраняли, и было кому вытащить нож. Бурая поверхность оржавеня вдруг пошла пузырями. Пахнула гнилостным зловонием, и из жижи поднялись два рыжих пятнистых зубастых чудища. Они были неразличимы, словно близнецы. Нойда сразу же узнал их. Ненасыть и Едун. Да они совсем сроднились. Раздвигая тину, живоглоты начали подбираться к нему, разевая зубастые пасти. Нойда устремил к небу отчаянный взгляд, вкладывая в призыв все силы души. «Атче Каврай! На тебя вся надежда! О, батюшка Велес, услышь, приди! Очисти свою землю от скверны! Не ради себя прошу, ради нерожденной души мне доверенной!» Чудища подползали. Нойда глядел на них без страха, но совершенно не представляя, что еще может сделать. Его полностью обезоружили. Рыжая трясина крепко держала за ноги, медленно засасывая. Свет небес померк, пахнуло ветром. Нойда вскинул голову и увидел. Сверху, распахнув крылья и устремив на врагов яркие желтые глаза, падает огромная сова с человеческим лицом на груди. Выпустив мохнатые лапы, птица набросилась на трясинных живоглотов и принялась терзать их когтями и клювом. Свет ворвался в ущелье и ударил в болото, словно молния. Гнилой оржавень вскипел. Нойда пригнулся, закрывая голову руками. Огромные когти выхватили его из трясины, повлекли вверх. Света и ветра становилось все больше. Потом когти разжались и сами полетел вниз. Несколько мгновений полета, жестокий удар оземь. Нойда ахнул и очнулся. Он лежал на берегу озера, глотая воздух. В груди горело, пекла огнем рана. Рядом на коленях стоял парень в белых погребальных одеждах с окровавленным ножом в руке. «Ты!» — прохрипел Нойда, приподнимаясь. «Ты вытащил нож!» «Это я ему приказал», — произнес кто-то незнакомый. Нойда со стоном повернул голову на голос и увидел высокого старика с длинными седыми косами и яркими желтыми глазами. На груди старика раскинула крылья железная сова. Нойде почудилось, что от совы исходил свет. «Ты ли, Елмаш, здешний ведун? Это ты спас меня?» «Не меня благодари, а Велеса», — ответил старец. «Боги не откажут в помощи тому, кто сам готов сражаться до конца. Но я еще не закончил». Он повернулся к темному арбую. Тот едва стоял, шипя от злости и бессилия. Черная когтистая лапа слепо шарила в воздухе, ища жертву, чтобы выпить ее силу и залечить раны, нанесенные в тонком мире. «Ищешь, кем бы подкрепиться? Некого тут жрать. Я тебе не по зубам. Лопаря не отдам, а напрасный, пуст от рождения». Темный арбуй менялся прямо на глазах. «Ему в самом деле 100 лет», — понял Нойда. Высохшее тело, больше напоминающее обтянутый кожей скелет. Редкие седые волосы, длинная борода, ввалившиеся глаза. Он еще не понимал, что проиграл и даже пытался торговаться. «Все из-за тебя, проклятый лопарь! Не нужен мне твой огненный дух, обойдусь! Елмаш, я согласен уйти, шурмань твоя! И зверя уведу! Ах, тяжко дышать!» «Зверя он уведет!» Не сводя с арбуя желтых глаз, повторил Елмаш. «Вот твой зверь. Сейчас подохнет без всякой пользы. Ну давай, попробуй добыть себе сил». Он даже встал поудобнее, указывая врагу на ненасыть. Та, изодранная когтями совы, корчилась на траве, беззвучно разевая пасть. «Да, знаю, ты растил тварь и выкармливал. Женой моей собирался попотчевать. Ну что же ты, ешь питомицу, пока можешь». Арбуй слабел с каждым мгновением. Жизненная сила, которой прежде делился с ним его зверь, стремительно утекала. «Сейчас помрет от старости», — подумал Нойда. Арбуй, шатаясь, подковылял к ненасыти. Дрожащей рукой направил высушенную лапу. Мутные глаза твари на миг зажглись, голова вскинулась. Челюсти сомкнулись на тощей руке хозяина и перекусили ее. Кисть, все еще сжимающая оберег, упала наземь. Елмаш шагнул вперед, наступил на колдовскую лапу и переломил ее пополам. В тот же миг арбуй испустил дух. Ненасыть, напротив, будто собрав последние силы, завизжала, заметалась, кинулась вверх по склону, но вскоре упала, скребя когтями в мучительных корчах, и начала меняться. Нойда с изумлением глядел, как уменьшается могучее пятнистое тело, как втягиваются когти, становятся короче зубы. Совсем немного, и вместо чудовища, припав к земле и ошалело вертя головой, возникла молодая рысь.